58. Ни разу еще, обращаясь к вам с речью, не был я столь полон беспокойства за вас и столь спокоен за себя. Я слышу со всех сторон, что смерть моя близка, и радуюсь этому, ибо среди бед, на нас обрушившихся, она одна сможет положить конец моим несчастьям. Но за вас мне и горько, и стыдно. С вами ведь даже не собираются сражаться. Не для вас отныне закон оружия и право войны, страница 172. Классик надеется вашими руками выиграть войну против римского народа, убеждает вас покориться галлам и присягнуть им на верность. Пусть ныне счастье отвернулось от нас, и мы утратили былую доблесть. Разве мало было в прошлом римских легионов, которые предпочли умереть, чем сделать шаг назад? Разве мало мы знаем союзных народов, обрекавших огню свои города, своих жен и детей, и не искавших за их гибель иной награды, кроме славы и сознания выполненного долга? Запертые в старых лагерях легионы перенесли невиданные лишения, но не дали ни запугать себя, ни соблазнить посулами. А ведь наше положение совсем иное. У нас есть не только оружие, солдаты и окружающие нас могучие укрепления. У нас к тому же вдоволь зерна и запасы провианта, с которыми можно выдержать любую, самую долгую осаду. Денег вам тоже только что раздали немало. Вы можете считать, что получили их от Веспасиана, или думать, что их вам прислал Вителли. Но никто не усомнится в том, что вам дал их римский император. Если вы, победители в бесчисленных войнах, герои Гельдубы и старых лагерей, смотри примечание 159, столько раз бившие врага, теперь боитесь открытого сражения, это, конечно, стыдно. Но ведь мы можем отсидеться за нашими валами и стенами, можем разными способами протянуть время, пока из ближайших провинций не придут нам на помощь войска и отряды союзников. Примечание 159. Смотри главы 33 и 34. Конец примечания. «Не нравлюсь вам я, у вас есть другие легаты, есть трибуны, есть, наконец, центурионы и солдаты. Лишь бы только не разлетелась по миру чудовищная весть о том, что вы, покорно следуя приказам Цивилиса и Классика, вторглись в Италию. Или и это вам нипочем, и когда германцы и галлы приведут вас под стены Рима, вы с оружием в руках ворветесь в родные дома? Ужас наполняет душу при одной лишь мысли о подобном злодеянии. Неужто вы согласны нести караул возле опочивальни Травира Тутора, идти в бой по сигналу, поданному батавам, раствориться в разбойничьих шайках германцев? Как станете вы держать ответ за все содеянное, когда придется, наконец, встретиться с римскими легионами? Изменники среди изменников, предатели среди предателей, преследуемые гневом богов, будете вы метаться от тех, кому принесли присягу сначала, к тем, кому присягнули потом? О, Юпитер, сильнейший и величайший, столькими триумфами прославленный за эти 820 лет! Примечание 160-е. Точнее, 823 года. Смотри примечание 2 книги 1. Конец примечания. «О Рима, создатель Квирин!» Примечание 161. В образе Квирина римляне обожествляли легендарного основателя своего города Ромула. Конец примечания. «Молю и заклинаю вас, если уж вы не дозволили, чтобы эти лагеря под моим началом сохранили всю свою неподкупную чистоту, не дайте хоть Тутору и Классику осквернить их. Пусть римские воины либо не совершат преступления, либо быстро раскаются в содеянном и не понесут никакого наказания».